Глава 4. Овечки и дядюшка Тоби. Хомячку, по правде говоря, было приятно видеть, как обрадовались Пигги, Твигги и Тина его появлению из кармана дядюшки Тоби. Но как он туда попал? Впрочем, обо всем по порядку. Сумерки сгущались, и друзьям первым делом надо было выбраться из леса. Когда они были уже далеко от старого дома, дядюшка Тоби, откашлившись, сказал, что совсем не случайно оказался в лесу. Матушка Мэй попросила его разыскать Тину. «Я обежал все лужайки и полянки, осмотрел все ложбинки, обнюхал все кусты, но встретил лишь свою давнюю знакомую ворону. Она прогуливалась на опушке перед сном и каркнула, что видела вас в лесу. Ну, я и побежал в лес». «И чуть на меня не налетел», — вставил Памкин. Дядюшка Тоби смущенно покивал головой и замолчал. Зато хомячок принялся тараторить без умолку. «Когда я увидел серого котенка, который неожиданно выскочил из кустов, как лягушка из болота», — толковал, захлебываясь Памкин, «мой внутренний голос, который никогда меня не обманывал, шепнул мне: „Беги, пока цел“. Ну, я и помчался без оглядки». Тут Памкин запнулся, поморгал и тихо проговорил: «Но пока я бежал, мой внутренний голос стал твердить мне совсем другое. Возвращайся, твои друзья в беде». «Так можно запутаться», — заметила Тина. «Да я и запутался, но потом распутался, потому что решил, надо не удирать, а спешить на помощь. Вот и поспешил. Но когда я снова оказался у старого дома, то увидел, что вместо маленького, хотя и вредного котенка, стоит... О, ужас! Громадный свирепый кот!» Памкин пошмыгал носом. «И мне стало еще страшнее». «И твой внутренний голос?» — начал Пигги Твигги. «Не было больше никаких голосов, кроме ужасного голоса кота». Памкин шмыгнул носом и умолк. «Продолжайте, дружище», — подбодрил его добродушный дядюшка Тоби. «Я хотел отвлечь кота. Начал кричать и прыгать. Даже собирался схватить его за хвост, но гадкий кот не слышал и не замечал меня». «Мы тоже», — виноватым голосом сказал Пигги Твигги. «Нельзя было терять ни минуты. Спасение друзей зависело только от меня», — разошелся Памкин. «И я снова помчался, чтобы найти того, кто нам поможет. Я несся, как угорелый, пока, наконец, впереди не увидел старую коричневую шляпу». «Это был я», — вставил свое слово дядюшка Тоби. «Ну да, в шляпе как раз был дядюшка Тоби, с которым мы еще не были знакомы, но я все равно подумал, это же то, что нам нужно!» — захлебывался от гордости хомячок. «Ваш приятель Памкин мне объяснил, что произошло у старого дома с его друзьями, поросенком и уточкой. Я сразу все понял. Памкин залез ко мне в карман куртки, и мы помчались к вам», — закончил дядюшка Тоби. Хомячок просто млел от того, что большой Тоби называет его по фамилии, а может, и по имени Памкин. «Удивительно», — думал он, — «а ведь еще сегодня утром я был просто хомячком». Когда друзья перешли ручей, Тина сказала: «Заглянем к овечкам. Вдруг они передумают и отпустят с нами Эмили». «Боюсь, ничего не выйдет», — засомневался Пигги Твигги. «Они днем-то не соглашались отпустить ее с нами, а уж вечером тем более не захотят». Но Тина так настойчиво их уговаривала, что они, несмотря на усталость, завернули все же к дому овечек. Овечки встретили их у порога. Тине и Пигги Твигги они молча кивнули. Хомячка, кажется, даже не заметили. Зато при виде дядюшки Тоби сестрички Эмили застыли от изумления. Они, как завороженные, смотрели на его большие лапы, густые брови над маленькими глазками, черный кожаный нос и коричневую фетровую шляпу. Зато малышка Эмили прыгала от радости. «Добрый вечер!» — ласковым голоском пропела Тина. «Мы идем в Кряковиль и очень просим вас отпустить с нами Эмили. Честное слово, с ней ничего не случится». Тина и Пампкин уже готовы были услышать обычное «мэ, нет», как вдруг прозвучало «конечно». Тина решила, что ослышалась, но на всякий случай задала еще один вопрос. «И останется у нас ночевать?» «Конечно». «И завтра тоже погостит у нас?» — выпалила Тина. «Конечно», — последовал ответ. «Что бы еще у них выпросить?» — лихорадочно соображала Тина, но ничего больше не придумывалось. «Чего это они?» — тихонько спросила она у Пигги-Твигги, когда друзья уже все впятером шли по дороге. Пигги-Твигги только пожал плечами, а хомячок Пампкин произнес. «По-моему, дядюшка Тоби произвел на них грозное, то есть я хотел сказать грандиозное впечатление».